подобной куклы были значительно выше тех, которыми обладал Пелюзин при жизни. «Вот только пути обратно у них уже нет. Тебе придется выбирать, древний, кого ты захочешь спасти. Тех трех псов, которые уже идут за тобой, или этого молодого щенка, который уже готов присоединиться ко мне, чтобы снова направить оружие против тебя. Я даю тебе выбор и сам буду смотреть за твоими страданиями. Ты зря вернулся, Элрок. Нужно было так и оставаться в пустоте, потому что теперь у этого мира новый хозяин, и этот хозяин вот-вот займет свой престол». «Нет, тебе такая участь точно не светит», — негромко произнес я, и, коснувшись артефактного накопителя, висевшего на груди, неспешно двинулся в сторону кокона темного эфира. Глава 29. Подмосковье. Складской комплекс рода Разумовских. В последнее время все стало слишком сложно. Аларак, еще когда жил во дворце своего отца и знать не знал о проблемах, связанных с международной политикой, не любил сложности. Жизненный путь, который выстроили для наследника короны небольшого африканского государства его предки, был предельно прост и понятен. Сначала нужно было добиться славы на поле боя и проявить себя в сражениях с аномальными монстрами. Потом получить достаточно опыта, знаний и мудрости, наблюдая за тем, как правит народом его отец. И уже после этого взять в руки ритуальное копье предков и вести в будущее своих подданных. Но все изменилось после вмешательства проклятых чужаков. Белые, как ядовитые подземные грибы, гости с другого континента перевернули все с ног на голову. Мирное сосуществование с могущественным племенем Брису было разрушено на корню. Мечты отца о присоединении рода Аларака к коалиции могущественных соседей развеялись прахом. Все разговоры о том, что земли Родины скроются за непроницаемой для чудовищ пеленой и народ начнет жить спокойно, остались в полыхающем дворце за спиной принца. Что теперь происходило дома? Ясно, что ничего хорошего. Скорее всего, хаос и беспорядок, как и в жизни самого принца. Скитания по африканскому континенту вместе с бригадой витязей научили кота многому и дали те знания, которые он собирался получить, патрулируя границы своей родной земли. Этот этап остался позади, но его сменил новый, беспорядочный, суматошный, ломающий границы разумного и допустимого. Молодой князь, призвавший с черного континента воинов своего рода, ломал все привычные шаблоны, и уже долгое время принц подозревал его в самых ужасных вещах. Те легенды и те истории, которые еще в детстве рассказывала ему бабушка, сбывались одна за другой. Человек такой мощи и влияния, что отказать или ослушаться его приказа не могли даже высокородные дворяне. Молодой князь внушал такое уважение и такой трепет, которыми не обладали обычные смертные. И эти два качества повторялись в сказках про древнее зло чаще всего. Аларак принадлежал королевскому роду, владевшему тайнами древних знаний пути предков. Но даже он регулярно терялся, когда 18-летний зеленоглазый парень начинал рассказывать ему об особенностях работы с аспектом смерти. Сейчас все чаще и чаще кот приходил к выводу, что уже никогда не сможет занять свое место рядом с отцом в чертогах предков. Его просто не пустят туда, потому что он предал ту веру и те наставления, которые вели его родичей в будущее не одну сотню лет. По сути, уже сейчас кот служил возрожденному злу из прошлого. Тому, против кого когда-то сражался весь мир, и вот-вот эта история готова была повториться. Глубоко в душе Аларак понимал, что свой выбор он уже давно сделал, и предать князя Разумовского не сможет. Дело было даже не в клятве, которую он давал командиру бригады витязей, и не в той связи, которая накрепко соединила его с главой рода. Дело было во внутреннем ощущении, которое для принца всегда было важнее, чем любые слова и наставления. И это ощущение самой первой встречи прямо твердило ему, что он на верном пути. Это было глупо и, возможно, ошибочно. А Лараку сложно было как-то обосновать для себя тот факт, что многие поколения его предков ошибались, и что те битвы в чертогах духов, которые они видели, означали совсем иное. Но в последнее время сомнения вновь заколыхались в душе Аларака. После того, как к князю присоединилась душа из далекого прошлого этого мира, все окончательно встало на свои места. В отголосках сознания барона Ожегова ощущалось эхо таких грандиозных битв и такого тяжелого противостояния, что сомнений не осталось. Принц не ошибся. Князь Разумовский действительно был тем, кто стоял когда-то против всего мира. А вот причина, по которой он это делал, пока что коту была непонятна. И он очень сильно рассчитывал, что князь выполнит свое слово и даст понимание того, почему предки Аларака ошибались. Вот и сейчас, используя на полную мощь свой дар, кот прорывался к верхним этажам здания. Артефактные кинжалы, подаренные князем, буквально тянули его за собой, безошибочно обнаруживая живых. Но еще более эффективно работал Битюжин. Бывший юрист опережал своих спутников на несколько мгновений. Из-за укрытий навстречу тройке штурмующих здания магов выходили безоружные люди в черном снаряжении. Они проходили мимо в сторону лестницы, и тройка могущественных одаренных продолжала свой путь. Аларак постоянно присматривал за древней душой, которая пробудилась в теле Ожегова, и какое-то время ждал от нее подлых атак или еще каких-то выходок. Подлая сущность верного последователя древнего зла обязана была проявить себя, убить безоружного противника или как-то еще проявить свою неиссякаемую ненависть ко всему живому. Но древняя душа действовала удивительно четко и грамотно, не оставляя ни малейших сомнений в своих намерениях. Еще в гостинице «Москва» Ларак воспользовался случаем и прямо спросил древнего об их будущих отношениях. Барон тогда рассмеялся. «Князь сказал, что ты служишь ему, и он тебе верит», без тени страха, глядя в глаза архимага смерти, ответил Ожегов. Он был существенно слабее кота, но в тот момент африканец осознал, что для древнего слуги князя нет разницы, кто перед ним. «Если ты друг, то он будет тебя защищать до последней капли крови. Если враг, то сделает все возможное, чтобы убить». Собственно, этим древний был очень похож на князя Разумовского. «Этого для меня более чем достаточно». «Нам нужно возвращаться!» Когда до лестницы на третий этаж оставалось всего несколько метров, внезапно произнес Григорий. «Князь велит нам уходить!» «Что?» — озадаченно посмотрел на оборотня барон. «Но мы еще не зачистили здание!» «Он уже внутри!» — произнес, глядя в потолок, будто мог видеть сквозь камни кот. Ощущение мощи, исходившее от молодого Разумовского, невозможно было с чем-то перепутать. Как прохладный ветер в знойный удушливый день. Везде, где оказывался князь, становилось тесно его врагам, а его друзья готовы были сражаться до последнего вздоха. «Князь был весьма категоричен», — сухо произнес Григорий. «Пояснений он не давал, но я считаю, что он опасается за наши жизни». «А за свою, значит, не опасается», — неожиданно проворчал барон. «Все как обычно. Годы идут, а ничего не меняется. Возвращайтесь к машине, я поднимусь выше». «С чего ты взял, что можешь приказывать нам, барон?» — мыкнул в ответ Аларак. Ожегов сердито засопел и уже собрался было что-то ответить, но этажом выше вдруг возникло облако магического взрыва такой концентрации, что оно могло уничтожить все здание без остатка. Вот только эта энергия исчезла так же быстро, как и появилась, будто ее кто-то выпил в одно мгновение. «Он с кем-то сражается!» — тут же произнес Ожегов. «Это вихрь клинков!» Что это было за заклинание, Аларак при всем своем опыте и силе сказать бы не взялся. Но барон, который ранее не отличался доскональным знанием высших арканов разных аспектов, определил заклинание моментально. И в то же мгновение ринулся к лестнице. К этому моменту они уже миновали несколько опасных ловушек, и Аларак был уверен, что впереди их ждут другие. Хотел даже предупредить барона, но тот оказался не настолько глуп, чтобы сходу врубиться в сюрпризы противника. Живых людей в здании не осталось, и Ожегов использовал какое-то неизвестное коту заклинание аспекта огня. Выглядело оно так, будто перед Ожеговым пронеслась волна раскаленной магмы, что-то вроде рамки на стенах коридора, в центре которой бежала точная копия самого барона. Как только эта магическая конструкция оказалась на лестнице, ее со всех сторон пронзили тонкие черные спицы, а сам барон захрипел и чуть замедлил шаг, будто страдал от разрушения своего заклинания. Кот понял, что надо делать, и создал вестника. Конструкция этого заклинания сильно напоминала копию самого Архимага Смерти. Подобные арканы использовались для удаленной атаки и разведки в замкнутых помещениях. Разница была только в том, что гибель вестника сильно сказывалась на возможностях его создателя. Но и сама копия могла использовать те же силы, что были доступны одаренному. «Впереди будут еще ловушки», — прохрипел Ожегов. «Не связывайтесь с этой дрянью. Поставьте блок между собой и вестником, иначе пользы от нас наверху не будет никакой». Григорий, задержавшись всего на мгновение, удивительно легко для своей стройной фигуры подхватил под локоть Ожегова и вопросительно посмотрел на кота. Вся тройка рванула дальше. Африканец прислушался к совету барона, и только поэтому пики, пронзившие его вестника на выходе с лестницы на третий этаж, никак не сказались на состоянии Архимага Смерти. А еще через пару мгновений они были уже в дверях просторного помещения, которое раньше было чем-то вроде большого офиса. Рывок на третий этаж занял всего пару минут, но по энергозатратам стоил больше, чем весь штурм первых двух этажей. Аларак увидел распятое на полу тело Виконта Корчаковского и моментально узнал мерзкие узоры, которые были показаны в священных книгах его семьи. И над телом Виконта завис князь Разумовский. Аларак, повинуясь вбитым за годы инстинктом, потянулся к силе, чтобы нанести удар. Боль и горечь от того, что все его подозрения оказались верными, едва не затмили разум африканца. Но в то же мгновение его сознание будто окунулось в прохладный поток. Кот ощутил присутствие битюжина, который указывал Архимагу Смерти на угол помещения, затянутый первородной тьмой. Там, под покровом странной, густой и незнакомой силы, бился на полу человек. Из его глаз и рта била фонтаном темная энергия. Каждая волна этой силы могла запросто уничтожить десятки людей. Но что-то удерживало обитателя купола в живых, продлевая его агонию. Князь шептал непонятные слова, которые набатом отражались в сознании. Они будто сотрясали саму ткань пространства. Каждое слово подтверждалось мощным всплеском энергии, волнами расходившимся от Разумовского. Они превращались в пульс, единый со всем миром. Повинуясь этому пульсу, один за другим уродливые знаки начали перемещаться, уползая с тела Виконта. Кот быстро проследил направление и увидел на полу поток, будто танцующих в смертельной пляске знаков. Они втягивались в купол, за которым орал и бился на полу человек. «Я буду править миром!» — взревел в последнем приступе обитатель купола. «Нет», — сухо и как-то обыденно ответил Разумовский. «Такой правитель миру точно не нужен». Аларак повернулся к князю и увидел, что глаза этого человека, этого странного человека, сияют золотым светом, а за спиной его просматриваются 5 призрачных разноцветных крыльев, похожих на птичьи. «Такой правитель миру точно не нужен», — хмуро произнес я, заканчивая сложнейший аркан и используя остаток энергии своего артефактного накопителя. Мне пришлось выжать свой источник и едва ли не вывернуть его за пределы тела. Я буквально ощущал, как самые мощные петли моей энергосистемы парят где-то у меня над головой. Сил потребовалось просто чудовищно много, и я фактически истощил свой неприкосновенный запас. Однако измененный в горниле глубинного сплетения накопитель сумел стать буфером между мной и откатом заклинания с использованием языка вершителей. Использовать подобные вещи постоянно у меня точно не получится. Но тут и случай был исключительный. Последние символы темного ритуала переместились на тело графа Пелюзина. И аркан сработал. Вот только род Пелюзина никогда не носил в себе древнюю кровь и древние души, в отличие от Артема Корчаковского. То существо, которое мнило себя вершителем, зашлось в приступе дикого боя. От обитателя темного кокона практически ничего не осталось. Граф Пелюзин дергался в судорогах на полу, а я молча смотрел на удивительно стабильный и четкий кокон из темного эфира. Учитывая состояние человека на другой его стороне, удерживать столь сложную структуру он точно не мог. При этом никаких поводков или нитей, ведущих за пределы помещения, я не ощущал. Но они точно были, как в случае с пожаром за пределами здания. Похоже, мой противник отлично умел прятать следы своих заклинаний. «Готовьтесь», — негромко произнес я. Троица моих подчиненных растерянно стояла в дверях, не понимая, что им делать дальше. Картина действительно была довольно странная и больше походила на жестокую расправу. Правда, инициатором этой расправы был не я, и сейчас все мои действия влияли на того, кто управлял телом графа Пелюзина. «Григорий, тебе нужно заблокировать пространство вокруг. Возможно, последуют команды на уничтожение тела. Маларак, готовься говорить с мертвыми. Будут проблемы, поэтому придется проявить изобретательность. Барон, пока я буду задавать вопросы, следи за ответными ударами. Не хочу, чтобы сработала какая-то домашняя заготовка нашего противника». «Но он еще жив?» — проворчал кот. Но при этом я ощутил, что он начал подготовку к сложному ритуалу разговора с телом недавно умершего. «Ненадолго», — проворчал в ответ Бернхард. В это мгновение темные символы начали погружаться в тело Пелюзина. Граф перестал дергаться, захрипел и затих. В ту же секунду защищавший его купол из темного эфира начал стекать вниз, будто вода по невидимому стеклянному каркасу. Защита не испарилась, а будто принимала свою естественную форму. Когда на полу образовалось пятно первородной тьмы, тело графа начало в нем тонуть. Но я, ожидая чего-то подобного, создал толстую пленку из грязного эфира, которая надежно изолировала тело графа, запечатав его со всех сторон. «Работайте», — приказал я, а сам подошел ближе и начал стягивать вокруг темного пятна плотный барьер из переплетения всей доступной мне энергии. Ее оставалось не так много. Истинный хозяин этой субстанции мог запросто пробить мою преграду. Но, как и я, противник четко понимал, что тогда выдаст себя и оставит очень неявный след, по которому я сумею его найти. А потому темный эфир сжался до состояния небольшой лужи и вспыхнул оранжевой пленкой энергии аспекта пространства. «Можем начинать», — дождавшись полного закрытия пространственного прокола, развернулся я к остальным. Враг в этот момент уже пытался как-то воздействовать на тело Пелюзина. Григорий использовал практически всю свою силу, чтобы очистить сознание графа от активирующихся ловушек и не дать ему развалиться на части. «Только один вопрос, господин!» Явно испытывая трудности с тем, чтобы удержать крохи жизни в изувеченном теле жертвы темной энергии, произнес Аларак. «Дольше удерживать его я не смогу. Дух давно покинул это тело». «Хорошо», — кивнул я. И опустился рядом с Пелюзином, заглядывая в слепые глаза человека. Я использовал истинную речь, чтобы задать единственный вопрос, который сейчас имел значение. «Имя. Назови мне имя своего господина». «Лебедев», — будто из преисподней послышался хрип графа. «Виктор Лебедев». После этого тело дернулось и развеялось темным туманом. Количество скрытых заклинаний, контролировавших Пелюзина при жизни, было просто чудовищно огромным. «Это еще кто?» — озадаченно посмотрел на меня Бернхард. Но я не ответил, обдумывая последние слова куклы. «Что ни день, то новые имена». «Это глава рода Лебедевых», — вместо меня произнес Битюжин. Оборотень взглянул в мою сторону, будто сомневаясь в том, стоит ли говорить дальше. «Это род, из которого происходит княгиня Разумовская». Конец 12-й книги. Текст читал Александр Башков.